фоторегуляция сна и веса. С рассмотренными выше явлениями тесно связана проблема фоторегуляции сна. Известно, что с наступлением темноты начинается активный синтез ответственного за сон мелатонина в эпифизе пинеальная железа благодаря темновой постсинаптической активации бета-андронорецепторов, пинелоцитов, при соответствующем срабатывании биологических часов в гипоталамусе. Появившиеся недавно свидетельства выработки мелатонина при воздействии света на кожу явились базой для создания легких автономных фотоматриц, закрепляемых надкожно с целью фоторегуляции сна и сдвига акрофазы циркадианного ритма при различных сбоях биологических часов, включая длительные перелеты. Статистический анализ в ряде санаториев позволил выявить тенденции к снижению веса при частых солнечных процедурах, даже при хорошем питании и отсутствии существенных физических нагрузок. Это послужило стимулом для разработки комплексной технологии фоторегуляции веса. Прежде всего, свет может частично снизить неумеренное потребление жиров и углеводов благодаря искусственной фотоактивации серотонина, отвечающего за ощущение удовольствия от еды, вместо его естественной биохимической стимуляции при формировании инсулинового и холестеринового ответа на поступление пищи. Прямое воздействие света на жировую клетчатку приводит к ускорению процесса термогенезиса, особенно в сочетании видимого и инфракрасного излучения при использовании протяженных фотоматриц, что позволяет дополнительно улучшать микроциркуляцию и энергетическое сжигание жира на достаточно больших площадях. Жаровым также предложена фотодинамическая переработка жира с использованием фотосенсибилизированных пищевых добавок, включая ускоренную через кожную доставку лекарств методом фотофонофореза.